Часть вторая. Батухан двинулся на запад. Напрасно думать, что монгольское нашествие было бессмысленным вторжением беспорядочной азиатской орды. Это было глубоко продуманное наступление армии, в которой военная организация была значительно выше, чем в войсках ее противников. Наполеон. Глава первая. Войско выступило. С того дня, как старый Назар Керезек, держа в красном узелке длинноногого петуха, доставил его в юрту грозного монгольского полководца, факих Хаджи Рахим оказался в полном плену у одноглазого вождя Субудай Богатура, который, фыркая, точно выплевывая слова, сказал: «Великий Джихангир Батухан повелел, чтобы ты, его многознающий учитель, всегда находился возле него, чтобы ты усердно, очень усердно описывал походы ослепительного через Вселенную. Да, чтобы ты имел достаточно бумаги и черной краски и два раза в день получал рисовую кашу и мясо. Ты все получишь, мое слово кремень. А этот хитрый старик будет о тебе заботиться, чтобы ты не сбежал. Да. Ты не будешь скакать, как отчаянный нукер на неукротимом коне. Во время скачки ты растеряешь и перья, и бумагу, да. Ты поедешь на сильном тангутском верблюде. Вы оба будете следовать на нем за мной. А ты, петушиный старик, помни, что если этот ученый-книжник будет писать лениво или захочет убежать, то с тобой поговорят мои нукеры и выбьют из тебя пыль, накопленную за 60 лет. Не спорь и не отвечай. Так приказал Джихангир, и так будет. А тебя, старик, я сверх того назначаю сторожем будильного петуха. Разрешаю идти». Субудай отвернулся, точно забыл о факихе. Два монгола, подхватив под руки Хаджи Рахима, потащили его к огромному темно-серому верблюду. По сторонам его мохнатых горбов на соломенном седле с деревянными распорками висели две продолговатые, сплетенные из лозы корзины люльки — кеджаве. Верблюд с протяжным стоном опустился на колени. Монголы усадили Хаджи Рахима в люльку. В ней было тесно, и колени поднялись до подбородка. Назар Керезек влез в другую люльку. Он вздыхал и недовольно ворчал: «Мне бы лучше боевого коня. Подобает ли старому воину сидеть в корзине?» Он тщательно привязал к корзине сыромятным ремешком своего петуха. Верблюда отвели в сторону и опустили на колени рядом с другими, на которых вьючили части разобранных юрт. Назар Керезек шепнул сидевшему в раздумье факиху: «Все, что сказал этот кривой шайтан, будет исполнено, кроме одного. Об еде нам придется заботиться самим. Вечно голодные монголы и крупинки риса нам не дадут, сами его слопают. Я проберусь к повару нашего свирепого начальника и постараюсь с ним подружиться. Тогда нам найдется, что поесть». Старик вылез из корзины и скрылся. Хаджи Рахим наблюдал шумную суету военного лагеря. Воины бегали, кричали, торопили друг друга. Субудай Богатур уже потребовал себе коня. Кипчакские женщины с пронзительными песнями разбирали юрты, сворачивали войлоки, сдвигали косые решетки и вьючили все это на верблюдов вместе с бронзовыми котлами, железными таганками и чувалами. Нукеры волочили пестрые мешки с зерном и мукой, тащили за рога баранов, привязывали на запасных коней переметные ковровые сумы, подтягивали ремни и уносились вскачь, присоединяясь к отряду, который собирался на равнине. Субудай-богатур, кряхтя и прихрамывая, подошел к догоравшему костру. Возле него появились шаманы, один старый, седой и несколько молодых. Они ударяли в бубны, звенели погремушками и выли заклинания. Субудай смотрел на огонь выпученным глазом и шептал молитву, предохраняющую от отравы, удара стрелы и злого глаза. Ветер подхватил клубы сизого дыма и окутал ими Субудая, осыпав искрами. «Счастливый знак!» — сказали теснившиеся кругом монголы. «Дым отгоняет несчастье, священные искры принесут удачу». Субудай, угрюмый, неподвижный, сутулый, стоял долго, глубоко задумавшись, точно видя перед собой предстоящие битвы, убегающие испуганные толпы и восходящее солнце боевой славы его воспитанника, покорителя вселенной Батухана. А тот уже подъезжал на белом нарядном жеребце. За ним следовали в три ряда 9 телохранителей. У переднего на бамбуковом шесте развивалось пятиугольное белое знамя с трепетавшими от ветра узкими концами. На знамени был вышит шелками серый кречет, держащий в когтях черного ворона. Батухан был в легком кожаном шлеме, украшенном пучком белых перьев серебристой цапли. Безусый, загорелый, с черными, слегка скошенными живыми глазами, в синем шелковом чепане с рубиновыми пуговицами. Он уверенно сидел на горячившемся коне. Левой рукой он натягивал повод с золотыми бляшками, а правой держал короткую черную плеть. «Я готов! Смотри, войско уже снимается со стоянки! Смотри, мои отряды торопятся скорее прибыть к великой реке Итиль, чтобы броситься ураганом на дрожащие от страха племена!» Батухан указал плетью на запад. С холма была видна далеко раскинувшаяся равнина. По всем тропам тянулись уходившие на запад конные отряды воинов. Субудай, очнувшись, повернулся к Батухану. Он нагнулся и, кряхтя, коснулся корявыми пальцами сухой земли. «Я давно готов», — сказал он. «Верно», — сказал. «С таким войском ты накинешь аркан на вселенную». Подойдя вплотную к Батухану, Субудай добавил шепотом. «Не отъезжайте от меня ни на шаг. Помни, что опасность грозит тебе не с запада, а здесь, среди выкопанных для тебя ям и сладких улыбок предателей». Батухан нахмурился. Его рот скривился. Он отмахнулся плетью. «Надоели мне они. Скоро ли мы будем за рекой Итиль, в кипчакских ковыльных степях? Вольный ветер тянет меня вперед, подальше от этих мест, где все отравлено изменой, завистью и лестью». Он продолжал вполголоса. «Я еду, не оглядываясь, и больше сюда не вернусь. Там, впереди, я покорю народы и создам новое, небывалое царство, до которого не дотянется цепкая лапа Каракарума». «Хорошо, хорошо», — бормотал Субудай и косился на стоявших поблизости монголов. Шаманы подбросили в костер охапку сухой полыни. Желтые языки пламени взвелись кверху, рассыпая искры. Субудай сел на толстоногого саврасова иноходца, и суровый, нахмуренный поехал позади Батухана. Монголы садились на коней, вьючили последние котлы. Вскоре длинный караван потянулся с холма в сторону затянутого серыми тучами неведомого запада.